«Сори, а ты в какой секции?» «Мастер». «А? Я же сказала, называй меня мастером. Могу согласиться на учитель, но не меньше». «Ладно, мастер, в какой ты секции?» Повторил Харуюки вопрос. «Футбол», ответила Сэри, пиная воздух. «Что? Футбол? Чему ты так удивляешься?» «Но я думал, ты на кендо ходишь». «Я пришла в футбол в средней школе», тихо пояснила Сэри, опустила ногу и посмотрела на глицинию, ветви которой раскинулись над ними, словно крыша. Стоял конец июля, так что цветы давно облетели, и сквозь густую листву пробивались оранжевые лучи. «Перестав быть бёрстлинкером, я всегда ощущала внутри себя какую-то пустоту. Будто не могла что-то вспомнить, как ни пыталась, и жила с этим невыносимым чувством постоянно. В средней школе Кана и Сима, это девушки, которые со мной были, позвали меня тоже вступить в секцию женского футбола. Я выкладывалась там как могла, но все равно не могла заполнить пустоту». Слова Сэри в очередной раз напомнили Харуюке о жестокости Брейнбёрста. Эта программа могла забрать память человека, но появившийся вакуум ничем не удавалось заполнить. Если точно так же себя чувствуют все бывшие бёрстлинкеры, то Брейнбёрст по сути накладывает на них проклятие до конца жизни. «У тебя среди знакомых есть потерявшие очки бёрстлинкеры?» — неожиданно спросила Сэри. Харуюки посмотрел на нее и свесил голову. «Да, это я забрал его очки. Мы сразились в дуэли по правилам внезапной смерти, поставив на кон все очки. Нами Сейдзи, он же мародёр Дасктейкер. Эта битва была неизбежной, и Харуюки ничуть не жалел о том, что добил Нами, когда тот в слезах и на последних крупицах здоровья молил о пощаде. И все же, потеряв все очки, он изменился до неузнаваемости. Стал серьезным, посвятил себя спорту. Неужели он думает точно так же? У него внутри тоже пустота, которую невозможно заполнить». «Я не знаю», — тихо проговорила Сэри, качнув длинными волосами. «Я никогда не видела бывших бёрстлинкеров, зато многих лишила очков». «Многих?» «Не зря ведь моими кличками были «Безжалостная» и «Асура». Имя моего аватара означает «Страж», но я никого никогда не защищала». «Нет!» – в чувствах возразил Харуюки, снова поворачиваясь к Сэри. «Ты несколько раз защитила меня. Без твоей помощи я бы не смог одолеть ни Глейсер Бегемота, ни Инхерия. Я вмешалась просто от скуки. Даже не думала, что ты меня услышишь». «Что? Поэтому не думаю, что ты мне что-то должен. Пока что». Харуюки растерялся и застыл с раскрытым ртом. Сэри подняла руку и ткнула его в лоб. «Ай! Кроу, неужели ты забыл, для чего воскресил меня?» Торопливо перебрав воспоминания, он вспомнил последнее указание от Центурия Сентри попросить Сэри, чтобы она научила его омега-стилю. Харуюки сам хотел ему научиться, потому что всего через 11 часов тот мог очень пригодиться в битве против бога солнца Инти. «Да, точно! Ты научишь меня омега-стилю? Иначе бы я не просила называть меня мастером». К счастью, Сэри откликнулась на его просьбу, но вдруг нахмурилась. «Правда, на пути к этому есть еще одна последняя преграда». «Преграда? Какая?» «Теперь я помню, что я Центурия Сентри. Но чтобы снова стать бёрстлинкером, мне нужно еще кое-что». Немного подумав, Харуюки догадался. «А, Брейнбёрст». «Именно. Он удалился с моего нейролинкера, когда я потеряла все очки. На виртуальном рабочем столе иконка не появилась. Пока не вижу». Харуюки вспомнила, что перед тем, как сказать «память синхронизирована», Сэри взмахнула перед собой левой рукой. Она открыла виртуальный рабочий стол. Насколько она расстроится, если так и не сможет вернуть себе Брейнбёрст в отличие от воспоминаний? Харуюки слишком хорошо понимал чувства Сэри, чтобы дожидаться ответа на этот вопрос. Забывшись, он положил ладони на руку девушки. «Послушай, если программа не вернется, я могу отправить ее тебе со своего нейролинкера. Кроу, ты ведь понимаешь, что именно предлагаешь?» «Разумеется». Харуюки решительно кивнул. Передача установщика Брейнбёрста означает выбор человека в качестве своего ребенка. Попытка дается ровно одна. Разумеется, она будет успешной, ведь Сэри априори удовлетворяет всем условиям. Но если Харуюки ей поможет, своего ребенка у него уже никогда не будет. он начал задумываться о том, чтобы стать родителем с тех пор, как получил 5-й уровень. Тогда ему казалось, что это дело отдаленного будущего, и не знал даже, нужно ли ему это. Но сейчас он был совершенно не против потратить свою единственную попытку ради человека, который так помог ему. Харуюки пристально смотрел в глаза Сэри, вкладывая во взгляд свои чувства. Выражение лица девушки вдруг смягчилось, и она похлопала Хару по голове. «Не любо это, да и недостойно, быть мастеру-ребёнком своего ученика. Отбрось сомнения, мне под силу найти решение и без твоей помощи». Не успел Харуюки даже спросить, зачем она вновь начала подражать речи своего аватара, как Сэри взмахнула правой рукой, возвращая рабочий стол. Черные глаза впились в невидимые строки и, наконец, появилась. «А? Иконка Брейнбёрста? Она появилась?» «Я ее ни с чем не спутаю. Она вернулась туда, где всегда была». «О! О, да!» Захотелось закричать Харуюки и обнять Сэри, но ему удалось себя остановить. Поднятые было руки вернулись на колени, и он выдавил неуклюжую улыбку. «Я за тебя очень рад. Но откуда ты скопировала программу? Неужели она самостоятельно передалась с моего нейролинкера?» Сэри быстро куда-то нажала левой рукой и покачала головой. «Нет, не думаю. Источник файла скрыт. Скорее всего, программа скачалась с центрального сервера. Прямо как... как что? Нет, ничего, забудь. В общем, теперь последняя преграда позади. С этой самой секунды, Кроу, в смысле Арита, ты официально становишься моим учеником», — заявила Сэри, повернулась к Харуюки и протянула правую руку. На этот раз повода для сомнений не было. Харуюки решительно пожал ее ладонь и низко поклонился. «Огромное спасибо!» Он, конечно, задавался вопросом о том, как именно будет объяснять появление второй, вернее, третьей наставницы Черноснежки и Фука, но этот вопрос можно отложить до спасения королевы. Пока что требовалось освоить загадочный универсальный омега-стиль и достойно исполнить роль нападающего в битве против Инти. Харуюки поднял руку и отпустил по-спортивному крепкую руку Сэри. Они одновременно встали со скамейки, вышли из-под глицинии и посмотрели в небо. Пока шел разговор, вечер окончательно вступил в свои права. Сэри глубоко вздохнула, щурясь в пока еще яркий свет заката, и посмотрела на Харуюки. «Ты сегодня 10 часов махал мечом на среднем уровне, так что иди отдыхай. У меня завтра секция, которая закончится где-то в 8. «Прости, но мы тогда не успеем». «Что? К чему мы должны успеть?» Харуюки вспомнил, что так и не рассказал ей о важнейшей битве, которая предстоит ему завтра утром. «А нам завтра в 5 утра надо победить легендарного энеми, бога солнца Инти». Сэри секунд на 5 застыла с вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Наконец она свела брови, пару раз раскрыла и сомкнула губы и... «Что ты сказал?» — завопила так громко, что с глицинии вспорхнула воробьиная стая.